6.14.9. Малоберцовый нерв. Причиной заболевания может быть травма, инфекция, интоксикация. При полиневритах малоберцовый нерв поражается в большей степени раньше, чем остальные нервы, нередко на обеих ногах. У пациента отмечается резкое ограничение или отсутствие разгибания и отведения стопы, разгибания пальцев, он не может встать на пятку. Все это происходит из-за атрофии разгибателей стопы и пальцев, стопа при этом отвисает. Болевой синдром выражен нерезко. Трофические и вазомоторные расстройства обычно отсутствуют. В комплексном лечении пациентов применяют массаж голени и стопы. Цель массажа – улучшение крово- и лимфообращения в разгибателях стопы и пальцев, предупреждение и ликвидация атрофии мышц-разгибателей, предупреждение и ликвидация мышечных контрактур, восстановление функции пораженных конечностей и проводимости малоберцового нерва. Исходное положение пациента – лежа на животе. Массаж задней поверхности голени. Первое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание от пятки до середины бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж легкий, подошвы. Первое. Плоскостное поглаживание ладонью от основания пальцев к пятке. Второе. Пиление одной рукой. Третье. Плоскостное поглаживание ладонью. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Плоскостное поглаживание ладонью. Исходное положение пациента – лежа на спине. Массаж тыла стопы и передней поверхности голени. Первое. Общее непрерывистое поглаживание обеими руками одновременно от основания пальцев до середины бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами тыла, стопы и передней поверхности голени. Пятое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж переднелатеральной группы мышц голени. Первое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Второе. Глубокое спиралевидное растирание одним большим пальцем. Третье. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Шестое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Седьмое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое. Механическая вибрация шаровидным резиновым вибротодом. Девятое. Глубокое отглаживание двумя большими пальцами. Массаж заканчивает общим обхватывающим поглаживанием. В послеоперационном периоде применяют ту же методику массажа, но с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Процедура массажа продолжается 15 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 15 процедур, необходимо повторить через 15-20 дней.